давай поговорим про Злату. Сказать, что Аня его удивила, не сказать ничего. Даже брови поползли повыше, как тут становится интересно. У вас сейчас не так, как раньше. Аня пыталась сгладить углы, и в этом много моей вины. И этот артефакт, оставленный включенным в моих покоях Тидом, и дружба между нами. Она мне очень близка и очень нужна. Поверь, никакой другой мужчина кроме тебя ей не нужен, и она даже не стала бы смотреть в ту сторону. Просто знай об этом. Ден кивнул. Что тут скажешь, вроде ни о чем конкретно не просили. Аня положила голову на плечо. Ден расслабленно гладил ей спину. Все равно я не до конца разобрался в ситуации, упускаю что-то важное. Но с другой стороны, к работе это отношение не имеет. Или имеет, в моей ситуации все имеет значение, Грация не даст соврать. Ден проводил девушку до ее комнаты и завалился спать. Глава 26. После завтрака Ден пошел на погост. Нашел знакомый камень. Мастер камнерез обработал, привел в порядок. Красиво оформил надпись, только имя оставил, как было, нацарапанное ножом. «Это твой друг?» Аня стояла рядом, осматривая стену с камнями. «Да, это мой друг», Ден откашлялся, спазм сжал горло. «Это его убил долинный кот?» Ден кивнул. «А почему ты не отвез тело семье?» Аня непонимающе смотрела на стену камней. «Шла война, и я был нужен здесь. Попросил бы мастера каравана, он бы не отказал». Похоже, до девушки стало доходить. Она прикинула к сегодняшней ситуации, с ее войной, и сама ответила, не было караванов, и поэтому, они все лежат здесь. И по-иному осмотрела форт, потом перевела взгляд на Дина. «Так вот почему ты такой, ты просто не вернулся с войны», изумленно от собственной догадки, пристально всматривалась в фиолетовые глаза Дина, «а Злата знает?» «Нет, и ты ничего ей не скажешь», кот мотнул головой и добавил, «пожалуйста». Девушка обняла его руку и кивнула головой. Курьер ускакал утром, переговоры начались еще до рассвета, все предложения зафиксировали на бумаге. И если руководство устроит, а руководство устроит, Ден вложил записку, что послезавтра вечером придет караван с боеприпасами. Ден лично передал курьеру пакет и гранату, что взял на складе. Объяснил зачем и что делать, причем немедленно. Мужчина сурово посмотрел, кивнул, бросил. Понял, запрыгнул на лошадь и с группой прикрытия срочно убыл. Они со Златой полночи писали эту тетрадь. Данные, факты, слухи, выводы. Ведьма молодец, все разложила по полочкам, Ден бы так не смог. И еще они надеялись, что батя предложит варианты и конкретные ходы, порядок действий. В идеале прислать группу нормальных разведчиков. Весь день отдыхали. Бойцы обиходили животных и начали мелкий ремонт повозок. Обратно предстоял трудный путь. На следующее утро выгнал состав на тренировку вместе с местными. Включил их в распорядок дня. Ходил вместе с ними и Аннет. Переводил, объяснял, рассказывал. Получали опыт, пусть крохи, но очень часто не хватает такой крохи, чтобы остаться живым. Но это было потом, а сначала зашел за Аннет. Утром, когда вошел в комнату девушки, узнать, какие у нее планы, в руках держал бокал с напитком, приятным, но без всяких бодрящих эффектов. Аня спала, красиво разметав по подушке черные локоны. Красивая баба, что ей так не повезло с мужиком, добрый Эд, это что-то новенькое в нашем цирке. Красивая баба улыбалась во сне. Ден пощекотал пальцами шею, Аня дернулась и, ухватив Дина за ладонь, прижала ее к своей щеке. «Чем так пахнет?» – оживилась девушка, распахнула глаза и села на кровати. Получив в руку бокал, начала пить маленькими глотками, задумчиво рассматривая Дина. Ден сел на кровать, Аня ловко вытащила ножки из-под одеяла и сложила Дену на колени. Ден откинулся спиной на стену. «Эд», — позвала тихонечко красивая баба, — «болты же будут, мы не просто так сюда ехали». Ден пожал плечами. «Ты необычный солдат, который пришел с войны и не знает, куда себя деть. И Злата, она точно непростая девушка-модельер. Вы не просто приехали в королевство». Аннет вглядывалась в лицо сидящего напротив парня. «Знаешь, я уверена, что царству нет дела до моей чванливой родины. Вы не хотите повторения войны. Когда я смотрела на эту стену с камнями, я видела лица людей вместо камней. Это страшно. Страшно своей бессмысленностью. Почему погибли эти люди? Зачем? Ради амбиций совершенно незнакомых им людей. Я уже ненавижу этих уродов. От нас скрывали потери». «Даже не так, нас не интересовали потери на той войне, она нас вообще не интересовала. Мы думали, она далеко и не коснется нас, а она пришла за нами». Девушка замолчала, сидела, провалившись в себя, отмерев, сообщила: «Я помогу вам, чем смогу, я не хочу больше воевать, если сейчас мы отобьемся, я надеюсь, что этим все кончится. Война уже идет к вам, то, что происходит сейчас, это просто звук ее шагов. Представь, что случится, когда она войдет в твой дом». Ден посмотрел в глаза Ане. Помолчав, она спросила: «Что мне нужно сделать, говори? Вставай, пойдем перенимать опыт». Поставив бокал на стул рядом с кроватью, в одной полурасстегнутой рубашке на голое тело, на четвереньках, переползла к Дену на колени, уселась верхом, и, вцепившись в ворот его рубашки, встревоженно глядя в глаза, хрипло зашептала: «Вы же не бросите меня, Ден, ты такой сильный и надежный, вы со Златой так хорошо дополняете друг друга, не бросайте меня, мне ни на кого больше положиться, я впервые почувствовала себя с семьей, дома». Ден кивнул: «Я сделаю все, что в моих силах». Аня легко, едва касаясь, поцеловала и, вытерев слезы, спустила ноги на пол, стала одеваться. В ожидаемый срок караван не прибыл. Аня чуть не расплакалась. Ниной, гладя ее по голове, как маленькую, успокаивал своего офицера: «Будут тебе болты, значит, не получилось собрать быстро». Они сидели в комнате, выделенной для Ани. Девушка сидела рядом на кровати и рыдала в плечо. «Идем в душ, я тебя покараулю, спокойно, будто все в порядке», — сказал Ден. Караван прибыл на следующий вечер, уже в темноте. 10 повозок перегружать не стали. Было решено отправить конвой на царских фургонах. Свои оставили, запрягли только своих мулов. Идет отряд усиления со стороны даргарцев, заодно сопроводит караван Дина. Аня бегала вокруг с фонариком, трогала ящики и являла собой образец выдержки королевского офицера, особенно когда радостно улыбалась и постоянно суетилась. И где аристократические манеры? Смыла сразу, как только выпала из среды аристократов. В среду ветеранов еще не влилась, вот такой детский сад на перепутье. А ведь королевство ничего хорошего для нее не делало, наоборот, объявило изгоем и всячески притесняло. Эд точно подметил момент. Просто она уважает себя больше, чем остальные могут себе представить, философски продолжил Ден. Покинули, по своему гостеприимных даргарцев, на заре, в ореоле романтики. Не спеша, дорога в гору, ехали до обеда. Без остановок, знали, после перевала, на пути, этих остановок будет много. Это мое первое, по-настоящему серьезное задание, Аня поравнялась с Деном. Это необычное чувство сопричастности к чему-то настолько важному, даже гордость за себя берет. Ден кивнул, от бати было только одно письмо. Да ладно, так, записка. Планы не менять, сделано больше, чем запланировано. На связь не выходить, не высовываться, береги девчонку, ты неосторожен. После следующей миграции эвакуация. Ваша задача просто продержаться. Записка говорила о многом. Например, что уже принято какое-то решение. И информация настолько важная, что нас не рискуют возвращать, боятся спугнуть. Ладно, послушаем, что скажет Злата. Какую из девчонок будем беречь больше? Сегодня Эд косил под клоуна. Огласите весь список, пожалуйста. У Дина тоже было хорошее настроение. Ао, обрадованно начал Эд. Ведьма, шоколадка, Сара, художница, Кара и претендентка. А последняя это кто? Тупил Ден. Мозги включи, да, Ванда это. А, это твой ответ? Эд достал и радовался победе. Фу, Эд, ты противный, закончил препирательство Ден. Чертов дождь. Как перевалили перевал, зарядил. Холодный, вроде зима приближается. Снег будет только в горах, в долинах вполне комфортно. Если не спать, то не замерзнешь. Но вот дождь. Дорога не земля, камень, но от воды он становится скользким, а это очень замедляет. Зато зверье сидит смирно и не отсвечивает. Видящий от царских почувствовал проблемы раньше Дина. Заметив напряженность видящего, Ден врубил свою магию, но было или далеко, или... Справа дрогнуло пространство. Ден, не думая, вскинул арбалет и выстрелил в открывшийся портал. Бойцы рассыпались по укрытиям, трое на лошадях галопом рванули в противоположную сторону от портала, влево от дороги. Необходимо занять позиции и прикрыть тылы, не подпустить на расстояние выстрела до обоза. Портал закрылся. Ден с парой добровольцев из своего отряда приблизился к месту аномалии. Овал сухой травы и земли, только начинающий намокать от мелкого дождя. И все. Пространство продолжало подрагивать, но кроме Дина этого никто не замечал. Как нас могли вычислить? И кто смог открыть портал в самой центре серой зоны? Аннета забросала Дина вопросами, Ведь так не бывает. Девушка нервничала. Это не укладывалось в привычную картину мира. Даргарцы равнодушно встретили новость о портале, и если бойцы Дина после исчезновения помехи успокоились, то наемники, наоборот, рассыпали строй. Видящий указал знаками, что идет по левой стороне. Дин ответил, что понял, и показал, что пойдет справа. «Предупреди всех, начинаются неприятности», — обратился к своему лейтенанту Дин. «Прибыли плохие парни, возможно, крысолов со своими питомцами». Аня нахмурилась и подобралась. «Вы в царстве уже сталкивались с этими порталами», — убежденно сказала Аня. «Я поняла». Девушка быстро назначила посыльных для передачи приказа. Заодно усилили дозоры. Но кроме четырех стычек со зверьем, приключений больше не было. Дин смотрел на закрывшиеся ворота форпоста Южный. Сумерки накатывались с неизбежностью привычки. Но это было неважно, они были на месте, с грузом и без потерь. Единственная нерешенная задача – это отряд даргарцев. Дин обратился к мастеру царских. «Переждите пару дней в форпосте, всем будет спокойнее». Тот отрицательно покачал головой. «Оставаться на день нет смысла, а два дня даст возможность хорошо подготовиться противнику. Самое безопасное – это завтра. У меня нет столько людей, чтобы проводить вас до границы». Мастер посмотрел на двух лейтенантов, которые обнимались при встрече, и кивнул. Было понятно, что решение он не изменит. Также он прекрасно понимал, кто тут реальный командир, и даже не спросил, что тут делает Дин. Наемникам дали выспаться. Ночью на форпост не напали. Аня от себя лично прикупила артефакты ночного видения и дополнительные артефакты питания. Готовили уже давно на дровах, но отсутствие бытовых удобств еще можно пережить, а вот отсутствие нормального освещения – нет. Дину и его группе тоже повезло. Помывшись еле теплой водой, дошел до кровати и завалился спать одетым, понимая, что вряд ли удастся нормально поспать ночью. «Ты что собрался спать?» А рапорт командиру форпоста, хотя бы устный доклад, Эд, не смог допустить настолько простое развитие событий. «С нами был офицер, вот он и доложит». Дин не собирался вставать и просто мечтал находиться подальше от начальства. «Точно, лягут в одну кроватку, обнимутся и все друг другу доложат», — не сдавался Эд. «Завидуй молча, брат мой, в целибате», — обломал озабоченного Дин. Караван уходил на рассвете. Ехавший последний молодой наемник развернул лошадь и прощальным жестом осветил путь Дину, подумал и проделал то же для остальных. «Ничего себе, с ними храмовник, в караване на волоке, да во время воцарения. Наши церковники дальше крепости не бывают. А ты когда видел их в последний раз в крепости? Зачем куда-то ехать? Можно и в церкви деньги собирать». Народ зароптал. «Не, ну обидно же, только деньги за обряды отдаешь, а взамен кроме обещаний ништяков ничего. Зато есть угроза оказаться в жопе, если ты не с ними. Но лучший способ устроить теплое местечко на том свете – это пожертвовать на этом. Сука, убейте меня об стену, но я не вижу связи. Почему вдруг, вон тот пьяный дядька может рулить богом, а нет? Потому что он сказал, что может. Ну, так и ты скажи, и таки не надо будет отдавать свои гроши за просто так. Вам когда-нибудь приходилось отдавать то, что вам не принадлежит, но вы уже считаете это своим?» Дин с грустью смотрел на уходящий караван. «Все, что нажито непосильным трудом», — заныл глумясь Эд. «Сволочь», — в ответ припечатал Дин. Капитан прибыл вечером, когда два лейтенанта уже поругались и дулись друг на друга. Прибежали жаловаться сначала вместе, потом по одному. Дин молчал, чем бесил обоих. Злата, как более разумная, предлагала дождаться капитана. Аня болела за государство. Дин не обращал внимания, только предупредил, чтобы при подчиненных никаких разборок. Ведьма уже сообразила, на чьей стороне Дин, и ходила с победным видом. Чем бесила Аню? «Эд, почему она не отправляет караван? Скажи ей, она тебя послушается». Дин только что проверил посты, а с утра был в разведке. Как только с утра пораньше к нему в комнату ввалилось офицерское собрание, Дин, оценив обстановку, ускакал. По делам. Злата не спала почти всю ночь. Всю ночь народ бдил. Была объявлена боевая тревога, ждали нападения. Еще бы, такая возможность, одним ударом лишить всех боеприпасов. Вот только вопрос, кому это так нужно? Ни даргарцам, ни королевству. Если падут форпосты, то нужно сначала отстраивать, заново тренировать людей, изыскивать на все средства и ресурсы. Нет, выгодно это только тем, кто попилил военный бюджет, взял деньги у всех и положил себе в карман, и теперь просто мечтает, чтобы война все списала. И Ден не забыл холодные мурашки по спине, когда каждый день ждал покушения на свою шкурку. До шахты на балансе царства, Дену постоянно денежка капает. Он там имеет долю, и смысла в его смерти нет, но когда-то, его с веселым энтузиазмом, хотели замочить в сортире. Сейчас ситуация та же, домочить будут всех, но проблема в том, что Ден в числе тех всех, кого будут мочить, и холодным мурашкам все равно, убьют только его или всех вокруг. А порталы в аномальной зоне намекают, что вновь появился тот богатый и влиятельный, у которого не одна, а очень много целей. И Дену предлагают переть против такого, вы реально, даже будь Злата в курсе, а Ден не собирался ее посвящать, они просто не потянут. Просто нет столько информации, средств, людей. В кино Джеймс, тот который Бонд, не в одиночку такой умный. Он карающий меч, нет, он тоненькая кромка меча. Тысячи невидимых зрителю людей, каждодневным нудным и неинтересным трудом, подвели его, такого классного, куда нужно, вложили в руку пистолет, навели на цель и сказали, жми курок. А где все это Удина? Удина только болт. Да то сам себе добыл. Ну ладно, если бы не батя, хрен бы тебе Ден, а не болт. А еще у него есть нудный лейтенант в начальниках, который красивым ртом, просит разную ерунду. Другие дела этим ртом нужно делать, а не капать бедному Дену на мозги. Месье лейтенант, не могу, она мой начальник, изобразил бравого солдата Ден, залипнув на чувственных губах руководства. И как теперь мне с этим жить? Если я буду постоянно залипать на такое, из меня по-быстрому начнут веревки вить. Эд, давай по-быстрому, придумай выход, наехал на свою ленивую половину Ден. По планам у нас спецты, отмазался Эд, поджав губы и сузив черные глаза, с выражением на лице. Я тебе припомню, ушла вдаль. Полагаю, матч Аня против Златы не окончен, пока ведьма ведет 1-0, попробовал себя в роли комментатора Эд. Но в разгар битвы приехал лесник и все обломал. Капитан неверяще смотрел на богатство. В его голове крутился план, как заполучить в штаб двух таких лейтенантов. У него на лице было написано «Хочу», а осмотрев в целом обеих и залипнув на губах Златы, сменил надпись на лице «Во всех смыслах хочу». «Дайте две». У капитана в зобу дыхание от таких перспектив сперло, но Ден освежающим дождем встал перед его глазами, и прилетела птица обломинга. Горестно выдохнув, взялись делить привезенное, и тут капитана торкнуло. «Для такого форпоста, двух лейтенантов много, я снимаю с командования и перевожу их в штаб, они там нужнее». И довольно посмотрел на Дена, наверное для себя решил, что и рыбку съел, и двух телочек заполучил. Лейтенанты от такой подставы смотрели на него в шоке. Придурок, как он до капитанов дослужился, веселился Эд, казался адекватным человеком, а на деле, поц, Ден сегодня был более культурный, во всем виноваты губы Ани. Капитан паник, отставить, приказ отменяю, но болты заберу. Пошли с Аней оформлять бумаги. Ден с самого начала еще в крепости, как только Аню назначили главной по тылу, требовал один шаг, одна бумага, и все с подписями и печатями. Ден, закаленный офисной войной, и будучи специалистом, как сделать так, чтобы ни за что не отвечать, начал натаскивать будущего матерого буквоеда и крючкотворца. «Привет», Злата послала воздушный поцелуй, и как-то напряженно всматривалась в глаза парня. Ден, с трудом отлепив взгляд от губ ведьмы, беззвучно спросил, «Как ты?» «Отлично», так же взглядом ответила Злата, и совсем растерялась. Она явно ждала другого, от встречи наедине. Так и стояли молча. Ден взял ее ладонь и просто гладил ее пальцы. Она просто смотрела ему в лицо и улыбалась. Правда, единение продлилось недолго. Дела они такие, сами не делаются. Глава 27. Ночь прошла тревожно. Пару раз пришлось отражать навал зверья, по тревоге поднимая дополнительные силы. Но это явно был не крысолов. Капитан утром смотрел на предполье, с задумчивым видом, уставился на своих офицеров, опять залип, глядя на губы, теперь для разнообразия Ани, с трудом оторвав взгляд, выдохнул. «Черт, ну почему вы обе женщины? Мне такие кадры нужны, а то пришлют уников, а тем только пикой колоть и солдатиками командовать. А главное, никого не слушают, лучше всех все знают и готовы нести свет своих идей в мир. А тут образцовый форпост, не по внешнему виду, а по боевым качествам. Аннета, поедемте со мной, вы просто необходимы в крепости». «Я не могу», стеснительно повела плечом лейтенант, «там муж». Капитан захохотал, пошел, качая головой. Аня подошла ко второму лейтенанту и обняла ее за талию. Один в это время проводил разведку с тремя пятерками, меньше брать было страшно. Нашли склад одежды в форпосте, явно предназначенный для экипировки вольных стрелков, и подразделение переоделось в более удобную и практичную одежду, и перестали быть королевской конницей. Стали, да бандитами стали, просто под крышей капитана, а Ден полевым командиром. Злата с Аней командовали в форпосте, Ден на долине, а капитан сволочь, увез почти все, оставив по минимуму. Расписался за все, пересчитал ящики и отбыл. Девчонки грустно смотрели на то, что осталось. Подошел Ден. «Нам не хватит», — подвела итог самая умная, та, которая рыжая. «Опять караван не погоним, у нас документов нет, да и даргарцы и так дали вдвое». «Эт, мы опять без болтов», — чуть не плача, — заявила менее эмоциональная Аня, но в этот раз сдержаться не смогла. Ден горестно покивал, посмотрел вслед уехавшим с хабаром армейцам и проникновенно сказал: «Еще есть болты». «Где?» — Злата, сверкнув золотом глаз, с надеждой смотрела на Санта-Клауса. «Да в разных местах. Пока вы меж собой спорили, парни попрятали», — скромно умолчал о своем участии плохой Санта. Дина поцеловали. «Вах, как поцеловали, да, как будто трахн сильно в общем». Причем обе поцеловали, по очереди, и соревновались, наверное, кто лучше трахн поцелует. А это точно поцелуй? Ден был в сомнениях, что с ним сейчас делали. Еще Эд был в трансе. «Эд, отпусти шоколадку, мы в долине, все Эд отбой, ты как у руля оказался, Эд парни сейчас увидит и расстроится, не себе удлиняй путь до солнца», — издевался Ден, не забирая руль, — будет потом чем попрекнуть Эда. Следующая находка была связана с жадностью. Все стоящие вблизи форпоста было собрано, за артефактами приходилось делать вылазки, заодно проводить разведку и зачистку от зверья. В один из дней заметили стаю крыс, твари пировали на чьем-то трупе, накрыли залпом. Добив остатки стаи, что не успели разбежаться, обнаружили человеческие костяки, троих, обрывки одежды. Ден начал переживать, что может опять какие-то инопланетяне, тут не планета, а проходной двор. Но нет, обычная дешевая одежда, диких старателей, или любого другого сброда, бомжующего в поисках способа быстро поднять денег. Но идти втроем, это за гранью, значит, эти остались прикрывать. Хотя нет, это не царство, просто бросили. Здесь каждый сам за себя. Значит, на горизонте появились новые неприятности. Провел, по-быстрому, брифинг, объяснил бойцам, чем опасны такие банды, рассказал о засадах на дорогах. Действительно, зачем собирать артефакты, мучиться, проще ограбить караван. Что вы там сказали про риск? Думаете, при сборе артефактов риска меньше, чем при банальном грабеже? Не смешите мои тапочки, это если у вас сплоченная команда профессиональных сборщиков, тогда да. А где дикие старатели, и где сплоченные команды? Бросили работать, пошли по следам. В дальний рейд команда шла первый раз. Нагнали под вечер. Банду добивали гиены. Долли наскакивали группами по 3-5 собак с разных сторон, и банда быстро редела. Отряд не успел. Последний, еле живой старатель поведал, что не выжил никто. До форпоста живым не довезли, истек кровью. Слишком много ран. Собрали паровоз, на сленге геймеров озвучил увиденную картину Ден. Бойцы не поняли терминологии. Ден объяснил: нашумели и привлекли зверье, и вместо того, чтобы сразу уходить ускоренным маршем, принялись истреблять подходящих к ним тварей. В итоге к ним сели на хвост, крови стало еще больше, а монстры любят кровь. Вот и настал момент, когда зверья стало слишком много. Отряд был вынужден остановиться на ночевку, ночью по долине не ходит. К ночи в долине отряд оказался не готов, ночник-артефакт был только у Дина. Фонарь тоже был один, догадайтесь у кого. Ден сделал пометку: начинать тренировать команды для долгих рейдов. Но обошлось без потерь, остальное мелочи. Успели отойти достаточно далеко от места боя, и за ночь никого из монстров не заинтересовали. Пищу готовить запретил, огонь разводить тоже. Сидели на вершине большого холма, у небольшого обрыва, небольшая, но защита. Прибыли на базу после 3 пополудни. По стене бегали лейтенанты, вглядывались в горизонт. Потеряли, наверное, кого-то, наверное, потерянного, окинули суровыми взорами и немедленно вызвали в кабинет на доклад, грозно предупредив по пути. Начальство недовольно действиями подчиненного. Ага, им просто нужно было отчитать невиноватого. И этот невиновный оказался Ден. Стоя на ковре отчитывался: трое раненых, тяжелых нет. Труп не наш, мы его случайно нашли. Остальные 17 человек уже к тому времени умерли. Нет, это не мы всех убили. Как маленький мальчик, перед авторитетными родителями, отчитывался Ден, детский сад. Меня раньше за такое, даже бы не заметили. Стол с бумагами, два стула для начальства и длинная скамья, для подчиненных и распекаемых. Начальство вальяжно и гордо сидело на стульях, он стоял перед лейтенантами на вытяжку, и солнце било ему в глаза. Ден надвинул пониже шляпу. Суровая обстановка для сурового начальства, внушающая ужас в подчиненных. Мы переживали за тебя. Да Злата, ты права, за вас за всех переживали, ты всю кровь выпил, когда ночевать домой не пришел. Да Злата, я помню, когда нарушил приказ и не вернулся в назначенный срок, в расположение, Аня сидела на стуле, расставив ноги и грозно сведя брови. Злата, забросив ногу на ногу, с хмурым лицом, полностью поддерживала подругу, уперев в Дина обвинительный взор. Если еще раз повторится, мы будем вынуждены принять меры и наказать тебя, рядовой. Эд, мне послышалось, или было слово «наказать»? Задумчиво спросил Ден. Тебе не послышалось, именно это слово прозвучало, ушастый ты наш, веселился Эд. Ден подошел к входной двери и закрыл ее на задвижку. Вернулся к грозному начальству, на ходу скинув плащ, и выдернул из него ремень, отцепив патронтаж. Более сообразительная Злата натравила на Дина Аню, а сама была на вторых ролях. Поэтому начнем с самых умных. Подойдя к рыжей, аккуратно взял ее за плечо, поднял со стула, ничего не понимающего лейтенанта, и неторопливо подвел его к столу. Ладонью надавив на спину начальника, уложил животом на столешницу и зафиксировал второй рукой за шею, чтобы не сбежала. Бил не сильно, по низу попы. В процессе вразумления, не отводил взгляд от широко распахнутых глаз Ани. Злата попискивала, пыталась прикрыться руками, но поняв бесплодность попытки, вцепилась в край столешницы побелевшими пальцами, но шум не поднимала, берегла авторитет. Досчитав до 10, отпустил вразумленную девушку и подошел ко второму лейтенанту. Аня неверяще встала и, ведомая Дином, не оказывая сопротивления, легла животом на стол. С испугу встав на цыпочки, призывно приподняла попу и заранее вцепилась в край стола. «Ну, раз приглашают», досчитал до 10. Раздал всем сестрам одинаковые сережки. Два лейтенанта сидели на скамье, плотно обнявшись и прижав задницы к сиденью. Эд, осторожно подбирая слова, начала ведьма, мы перегнули палку, но так больше не делай, пожалуйста. По попе ремнем, это больно. Следующий раз просто скажи, можно обойтись без порки. А когда будет следующий раз? Мне понравилось, это так возбуждающе. Аня облизнула губы, не уверена, что финишировала. «Но я такая мокрая». Злата с завистью и интересом смотрела на подругу, гладила ее по спине и о чем-то размышляла. Зная ведьму, строила планы на будущее, похоже, Ден дал ей немало пищи для размышления и новых возможностей получать удовольствие. «Эд, ну за что мне это? Почему я такой лошара?» Ден страдал от несправедливости, как можно было так эпично облажаться, выпоров двух девушек. Лошара вздохнул и пошел отдыхать. После рейда имеет полное право. Уснуть долго не удавалось, да и спал в полглаза, такое состояние полусна полуеви. Покоя не давал, съеденный живьем чужой отряд. Ден не верил в такие совпадения, как открывшийся портал и команда наемников рядом. Можно поверить, что это совпадение. Можно даже поверить, что совсем тупые личности помчались в серую зону впереди всех, в надежде снять сливки. И даже поверим, да парни дошли до перевала, а тут неожиданно для себя стали тупыми и слились. Один вопрос, нахрена было идти так глубоко в зону, все это можно получить, не углубляясь на два перехода. Скорее всего, отряд и портал связаны. Но вопросов стало только больше. Если перебрасывали порталом, то почему уже после того, как караван ушел? Как узнали про караван? Если предположить, отряд опоздал и проморгал караван на переходе, то почему не ушел сразу на большую землю? Ждал открытия портала на выход, видно, не дождался. Идина удивило то, что в отряде был откровенный сброд. После крысоловов, это все равно, как копье с каменным наконечником против снайперской винтовки. Закончились ресурсы, или посчитали, что проблема большего недостойна, зачем было тогда начинать? Информация могла уйти только из окружения капитана. Нет, стоп, кто-то, кто оформлял документы в крепости, капитан бы ни в жизнь не сказал про конвой, даже своему сопровождению. Впрочем, чего он ждал? Что у кукловода нет своих людей в крепости? Думаете, нет? Значит, есть свои люди у своих людей. Время было, чтобы успеть собрать отряд и перекинуть сразу на место. И кукловод птица не того полета, чтобы переживать из-за каких-то денег, сворованных из казны. У него денег намного больше, и 100 пудов, есть прокладки, на кого можно свалить вину. Тогда зачем нужно было уничтожать конвой? Предположим, ему не нужно воевать за шахты. Шахты ему все равно бы не достались. Зачем была война? Не хотел усиления царства? Так царство ему и не угрожает. Царство достаточно изолировано и не обладает человеческими ресурсами для экспансии. Захват красивой табуретки для своей задницы. Какие задницы у девчонок? Вах, я тебе скажу, рука не поднималась по ним ремнем. Но надо. Нет, на трон должен сесть попугай со своим недобитым сынком. Значит, планы у него другие. Ему не нужны артефакты для королевства. Это многое объясняет. И восстание, и бардак в форпостах, и отсутствие подготовки бойцов, и непопулярные меры привлечения в серую зону, и идиотские приказы, да многое отлично ложится в канву. Тогда зачем нужно отсутствие артефактов? Да все просто, это как убрать из современной экономики земли нефть. Рухнет экономика, рухнет все. А если учесть, что и так все держатся на честном слове, то здравствуй революция. Нет, не революция, государственный переворот. Ден пришел в себя. Он сидел на стуле за столом, в полной темноте, когда умудрился пересесть за стол, но почему-то прекрасно видел рисунок. Фиолетовые линии висели в воздухе. Магия. Так намного эффективнее, соображаешь, задумчиво вывел закономерность Эд. Только магия и мозги не выжги, они не только твои. Что сразу не одернул? Ден немного напугался. Увлекся сам. Эд был спокоен. Опять тролишь. Опять повелся. Эд. Фиолетовые линии начали сливаться, становясь плоским рисунком, лежащим на столе. И что это было? Вслух произнес Ден. На кровати кто-то завозился. Эд, ты закончил? Хриплый со сна голос узнаваем, но непонятно, почему здесь спят. Вечером никого не было, я тебя ждала. А ты как дух долины сидишь, рисуешь, в полной темноте. Ты как тут оказалась? Ден, не ожидал от себя такого погружения в искусство. Ты ушел. Я уже собралась спать, но стало как-то тревожно. Пошла, проверила все. Нормально, проблем нет. Думаю, загляну к тебе. А ты, я тихонечко позвала, ты не реагируешь. Решила тебя покараулить. И уснула. Ден посмотрел на часы. 3 ночи. Спина и ноги затекли. Встал размяться, и только дошло. В комнате полная темнота. Он все время использовал магию. Или магия использовала его? Вопрос на миллион золотом. Нет, не отдам миллион золотом, за такой ответ, проживу и так, без таких знаний. Так и скажи, я за миллион золотом барсика голыми руками порву, это же золото, прикололся над собой Ден. Включил ночник, огляделся. Злата сидела одетая на его кровати, спутанные волосы, заспанная мордашка, просто няшка. Наверное, что-то проявилось на лице, девушка тепло улыбнулась в ответ, встала, подошла к столу. На листе плотной бумаги была нарисована Аня. Она задумчиво смотрела сквозь смотрящих на нее людей. «Так вот ты о чем думал?» — разочарованно протянула ведьма. Ден в изумлении смотрел на рисунок. Злата, поняв, что он сам не ожидал такое увидеть, осторожно поинтересовалась. «Так о чем ты думал, Эд? О караване с болтами, порталах и отряде, что сожрала долина, и артефактах. А получилось, Аня?» Ден пожал плечами. «Сама видишь, Эд, начала подруга, но не стала продолжать». Ден кивнул, мол, не стесняйся, какие между нами тайны. «Что случилось у тебя с Аней, пока вы были в царстве?» — спросила срывающимся голосом, неотрывно смотря ему в глаза. «Она попросила не оставлять ее одну, не бросать, попросила нас обоих. Она боится вновь остаться без поддержки. А ты?» — совершенно по-другому, спокойно и серьезно поинтересовалась Злата. «Я пообещал сделать все, что в моих силах, за нас обоих, с интонацией смирись, детка, я все решил за тебя», — объяснил Ден. Злата расслабилась, просто обвисла. Ден на всякий случай поддержал ее за талию, та доверчиво прильнула, обняв в ответ. Постояли. Злата задумчиво рассматривала рисунок. В свете ночника линии загадочно сливались, уходя в глубину, делая изображение живым. «Ты испортил карту. Ане придется писать отчет, и за это она потребует портрет», — довольным тоном выдала будущий расклад Кассандра. Ден промолчал. «Я сегодня останусь у тебя», — Злата решилась решить вопрос в лоб. Парень покачал головой. «Не нужно плодить слухи. Тогда рассказывай, К каким выводам пришел, Злата решила не уходить, просто заболтав. Завтра, на утреннем брифинге, все были серьезны, радовались вчера, сегодня началась работа. Ден рассказал о необходимых изменениях в мероприятиях и о своих выводах по погибшему отряду. Совещались недолго, Ден сразу сказал, расслабляться нельзя, и о помощи с большой земли можно забыть. До первого каравана с командой сборщиков будут куковать в одиночестве еще неделю, скорее две. Все загрустили. Ден взял со стола шляпу и пошел на выход. Его ждали парни. Сегодня было патрулирование. Ден хотел проверить дорогу к крепости. Зверье гуляло по долине как по бульвару. До конечной точки маршрута не дошли, боезапас стремительно заканчивался. Приняли решение возвращаться. И вовремя, прямо перед ними на дорогу выскочила группа гиен и рванула вдаль, не обратив на них внимания. Погрызенное место зачесалось. Ден приказал ускориться. На форпост шел навал. Ден использовал любимую тактику черных рейтар: подскочили, дали залп и обратно, перезаряжаться. Второго захода Дену совершить не удалось, уходили, отстреливаясь на скаку, как в кино. Ден схитрил, обогнул по дуге аномалию, остановились и методично расстреляли сбавившие темпы растянувшейся толпе зверья. Отбились без потерь. Ден стоял на стене, смотрел в предполье. Зверья набили без счета, а это плохо. Плохо, потому, что боекомплект не резиновый, и на две недели хватит, только если сильно экономить. А значит, про дальние рейды можно забыть, и о недальних тоже. Но сначала Ден все же решил проверить, а не барсик тут озарует. Зверье оттащили лошадьми за пару километров и скинули в ущелье. План был прост, как валенок. Сейчас в ущелье на гору мяса навалятся любители халявы, и барсик точно не пропустит такое развлечение, как вкусно поохотиться. Ден подобрал место, не просто так, было парочка очень удобных подходов, но в ночь не пошел. Смысла нет, зверье, в достаточном количестве для привлечения столь крупного хищника, соберется только к утру. Решил с рассветом, и до рассвета. Глава 28. Вечером был вызван на ковер к начальству, захватил карту, ту, что с портретом. Они тебя теперь точно накажут за порчу вверенного имущества. Эд предвкушающе потирал ручонки, отшлепают по попе и поставят в угол. Завидуй молча, извращенец, вальяжно разрешил Ден. Аня смотрела на портрет, потом смотрела на Дена. Злата смотрела на обоих, искала одно ей понятное. Шоколадка медленно подошла и повторила свои фирменные обнимашки, повисла на шее и чувственно поцеловала художника в губы. Ден ответил: Злата, не ревнуй, посмотри, как красиво. Эд, а ты меня еще нарисуешь? В красках. Аня ковала железо пока горячо. А нет, он еще меня красками не рисовал, боюсь попросить, как бы жена начала жаловаться на тяжкую супружескую жизнь. И Эд, ты такой массаж делаешь и готовишь. И Аня замерла, осененная идеей, наверное, третий глаз опять открылся. Девушка изумленно смотрела на Дина. Штирлиц никогда так не был близок к провалу, скрипучим голосом проинформировал Эд. Похоже, до нее только сейчас дошли выводы из разговора в Белом камне. Ты, как всегда, прав, брат мой, в молчании. Будем верить, что эта девушка держит слово. Ден к проблеме отнесся философски. Почему-то была уверенность, что девушки не только никому не расскажут тайны Дина, но и отобьют у дознавателей, если он к ним попадет. За массаж, так точно. Войсковую операцию проведут, личный состав не пожалеют. Это же массаж. Ден прекратил работу творческого салона, пошел вместо Златы проверять посты и спать. О походе на охоту на барсика начальство в известность не поставил. Вот такая он сволочь. Узкое ущелье было похоже на овраг, обрыв метра три и в ширину метров десять. В этом месте был изгиб, внешней стороной в сторону форпоста. Это удобно для стрелка, цели сложно сразу скрыться. Практически невозможно, если это не барсик. С этой сукой все значительно сложнее, и надеяться на меткий выстрел не стоит, так что у Дина есть граната. Последняя, вернул курьер. Слава светлому солнцу, она ему не пригодилась. Ден обустроил две лёжки и еще две наметил. Все по уставу, который сам себе написал за три месяца прошлой войны. Еще важный момент, почему именно здесь ветер. Днем с гор, на Дина, а барсику только одна дорога, с той стороны ущелья. Там ему намного удобнее, чем на этой стороне. Охотник прождал до позднего вечера, осмотрел все красоты, нанюхался трупной вони, наслушался свиста ветра и рычания тварей на куче протухшего мяса. Весело провел день, возвращался под светом звезд. Романтика и красота. Правда, пришлось врубить магию, чтобы ноги не переломать. Злата дежурила на стене, переживает. Встретила не у ворот, а у входа в душевые. Ден сразу пошел туда, хотелось срочно привести себя в порядок и избавиться от запаха. Думаю, запах скорее у нас в голове, чем мы реально так пахнем, выдвинул идею Эд. Вон Злата не отреагировала на запах. Протер раствором спецодежду и помылся сам. Стиральный шкаф не работал по причине его отсутствия. Вот почему, в царстве, только попробуй нарушить санитарные нормы. Тебя храмовник отметелит, и не только словами. А тут, в королевстве, разрядится как павлины, а кругом грязь. Тоскливо вздыхая, пошел поискать, чего перекусить. В столовой нашлись оба офицера форпоста и накрытый ужин. Молча ждали, когда он поест. Сейчас ты нам расскажешь, что был в разведке, и необученные бойцы тебе бы только мешали. Иронично начала ведьма. Ден кивнул. Неаче, все чистая правда. Эд, немедленно прекрати одиночные выходы. Серьезным тоном приказала Аня. Ты намного важнее здесь. От тебя много зависит. Нельзя так рисковать. Ань, мы с тобой уже все 100 раз обговорили. Раз Эд считает, что так нужно, значит так нужно. Злата, истинная женщина царства, была более сдержана. Нет, все же Злата умная девушка. Поняла с первого раза. «Смотри, как ремень влияет на память», – удивленно прокомментировал Эд. Эд, вкрадчивым голосом, взяв его за руку, продолжила ведьма, «Мы тебя ждали». Проведя по щеке ладонью по его щеке, Аня вцепилась в предплечье парня. «Я переживала, была уверена, что вернешься, но все равно переживала. Меня не будет какое-то время. По ночам объявите повышенную боеготовность». Причина. Долинный кот. Следите, чтобы не было паники. И перестаньте все время торчать на стенах. Вы обе должны быть само спокойствие. Ден посмотрел в глаза своему начальству. Красивые глаза. Особенно у Златы. Как совпало, имя и золото в глазах. В Эде проснулся эстет. В ней много золота. Моя прелесть. Ден нравилось золото. Много золота. Черное пламя глаз Ани казалось, светилось в темноте. Этот горячий свет совершенно не совпадал с ее спокойным поведением и характером. Две девушки с двух сторон держали его за руки, в попытке сохранить. Они явно боялись остаться здесь, в центре серой зоны, одни без него. Как так оказалось, что мы сидим тут, в полуживом форпосте, на самой границе? Вроде это не наше дело, спросил у всех присутствующих Ден. Эд, вопросы к тебе, не делай вид, что тебя нет, продолжил мысленно Ден. Как там, если не мы, то кто? Первым ответил Эд. Сначала делала все, чтобы вас спасти, а потом все завертелось, пришлось спасать не только вас, и я поняла, что если не доведу дело до конца, то перестану себя уважать. Злата посмотрела в глаза Аннет, ища понимания. В глаза Дина смотреть не стала, папа помнила предыдущую выходку. Я боялась остаться одна, наедине с Тедом, и не могла оставить вас, но больше оставить вас. Потом втянулась. У меня появилось нужное дело, от меня стало многое зависеть, Аня задумалась, и я теперь не боюсь мужа, в следующий раз, если он попытается что-то со мной сделать, просто пристрелю. Это за папу похоже не переживала, наоборот напрашивалась. И почему я вам не запретил? Ден посмотрел на обеих, придурок. Аня счастливо посмотрела на придурка. Злата грустно улыбнулась, разочарованно вздохнув, начала собирать посуду. Герцогиня пришла на помощь подруге. «Мила, и не скажешь, что местная знать», — невинно напомнил девушкам Ден. Но на него не обратили внимания. Вышли из столовой вместе, Ден решил подождать девушек. Лейтенанты пошли проверять посты. Ден спать, завтра длинный день, и еще более длинная ночь. Третьи сутки Ден кружил вокруг места для засады. Барсик не появлялся, и главное, Ден его не чувствовал. Все было спокойно. Долина безмолвно взирала на копошение вокруг себя. Ден просто чувствовал этот взгляд. Холодный и чужой, осуждающий. Он явно что-то делал не так, что-то упускал. И это упущенное грозило обернуться катастрофой. «Где этот чертов кот?» – нервничал Ден, чего с ним раньше, в засадах, не случалось. «Думаешь, ушел?» – уточнил Эд. «Если ушел, то куда?» Ден несколько раз перемещался ближе к базе, но и там была тишина. «Возвращайся, как-то мне неспокойно», — предупредил Эд. У Дина тоже все чесалось, и явно не от грязи. Грязь чешется по-другому, и в других местах. Прошел через ворота, когда не было еще и 6 вечера. Лейтенанты примчались в душевую, забив на слухи и просто забив. Вытащили из душа, проверили целостность тушки, Погладили по спине и груди, и поцеловали. В губы, в щеки, даже спине досталось. И довольные результатом ушли. Что это было? Ден был в растерянности. «А ты чего хотел? Ты тут самый мощный юнит», — глумился Эд. «Хорошо, в столовой начальства не было. Дали спокойно подумать. Что, ждем Барсика ночью в гости?» — предположил Эд. «Ждем». Совещание длилось долго. Проблемы были глобальные. Не было боеприпасов, заканчивалось продовольствие. Была уверенность, что боеприпасы не привезут. Смысла сидеть в форпосте, без возможности выйти в долину. Еще пару навалов в исполнении зверья, и стрелять будет нечем, а как добираться до крепости? Это потери, причем бессмысленные. Было принято решение законсервировать форпост, и послезавтра выдвигаться в крепость. Увезем добытые артефакты, остальное оставляем. Фургон в наличии один, но пока Ден бегал за кошками, образовалось двое раненых. Причем, самостоятельно они передвигаться не могут. Артефакты у Дока разрядились. Разрядились все важные для форпоста артефакты. Боевая ценность равна нулю. Он превратится в банку консервов с человеческим мясом для зверья. Ден мог сам дать приказ, но хотел посмотреть, что предложат лейтенанты. Лейтенанты решили дружно валить отсюда, вот прямо завтра. Аня оказалась более бережливой и предложила все же закрыть двери и спрятать добро. В общем, с задачей справились. Ден читал документы. Охренеть. Сидел, изучал, внимательно и вдумчиво. Журнал приказов и журнал боевой работы подразделения. Это Ден ввел, чтобы прикрыть чьи-то красивые попы. На фразу «бумаги больше, жопа чище» девушки сначала посмеялись, потом задумались, позже осознали. Ничего, они потом еще не раз порадуются, что писали эти тетради. Вот Ден и проверял, чтобы все было чисто и красиво. И все это уже под утро. Не думайте, Дену никуда не упало разбираться по ночам с документооборотом. Просто иначе, он бы уснул. А спать нельзя. Ден ждал Барсика. Каждые 15 минут врубал магию и слушал пространство. Но пока тишина. Вышел на улицу, не выдержали нервы. Вы таки скажите, слабак, и будете совершенно неправы. Во-первых, если бы вам не сказали, вы бы никогда не догадались, а во-вторых, посмотрим на вас, когда по вашу душу придет Барсик. Ден прошелся по стене, проверил посты, посмотрел в темноту. У артефактов ночников давно сели батарейки. Ден привык обходиться без них, вот только остальные так не могли. Не так уж я и крут, Ден бросил фразу Эду. Правильная самооценка – путь к успеху, голосом Карнеги, просветил Эд. Бессмысленная фраза, Ден раньше считал с точностью да наоборот. Не переживай, у тебя в запасе таких много, совершенно серьезно выдал правду Эд. Сволочь, где этот дранный Барсик? Эд все же взбесил, или это от недосыпа? Скорее от недотраха, Эд в эту ночь на высоте. Ден успокоился, это точно не он, не недотрах. Боится, что Барсик может добраться до девчонок. Это будет эпический провал. А ты его позови, продолжил великий стендапер. Да пошел ты ни о че, хорошая идея, ведь можешь же думать иногда. «Да пошел ты!» — Эд расстроился, глумление сорвалось, жизнь дерьмо. Ден сосредоточился. «Кис-кис, кис, мой милый котик, иди к папе, у папы есть мясо, папа и есть мясо». Пришел, может, совпало, а может и правда магия. Дрогнуло фиолетовой дымкой пространство, и вот она, моя прелесть. Подкрадывались друг к другу долго, читерили бессовестно оба, презрев правила благородной охоты. Уже начало светать, а котик только подошел на расстояние броска. Ден сомневался, бросит гранату, а Барсик испугается и свалит, и тут же вернется. А гранаты больше нет, придется опять в рукопашную. Нужно бросить ему мясо, пока он ест, я брошу ему гранату, для лучшей усвояемости пищи, размышлял Ден, которому в рукопашную идти не хотелось, вот только, где взять мясо. Убить Барсика и закончить эту канитель стало просто наваждением. Ден четко представил в руках сочный, кровавый стейк. Сам бы съел. На сука, подавись, как от сердца отрываю. Ден бросил в кота кусок мяса. Смотрел, как он неспешно летит. Просто филигранно, в морду удивленного монстра. Барсик клацнул зубами, на лету легко поймав лакомый кусочек. Потолок был не белый, просто деревянные плахи, грубо обработанные, как и все потолки в этой дыре. Ден лежал без движения, внутренности противно дрожали. Привычно, но все равно неприятно. Интересно, как и с какой целью была придумана эта граната. А главное, кто этот гениальный кудесник, кто придумал это чудо. Нужно ему в жопу затолкать, пусть всю жизнь запорами мучается. И кто принял к производству и применению, рядом с первым эту сволочь на унитаз посадить, мысли спокойно текли по стенке черепа, звеня и подскакивая на кочках. Мозгов не было, не врал я тогда, Светлане Ивановне. Ты конченый придурок и псих, раздался в голове голос Яня. Ведь день сто пудов инь, ты нафига смотрел, как летит граната? Эд очень переживал за свою тушку, совсем мозги в долине растерял, потому что я кидал кусок мяса, от гранаты барсик наверняка бы убежал. Ден был в дзине и был склонен к созерцанию, а что может быть опасного в куске мяса, кроме глистов? Ты псих, начал повторяться Эд, и это мне говорит человек, который насмерть запинал ногами гиену, и его боялись впустить в крепость, обиделся на обзывашки Ден. В комнату кто-то зашел, Ден был настолько в нирване, что даже не моргал, вообще не шевелился, похоже, с момента взрыва гранаты. Он бы давно улетел в астрал, но жутко болела голова, лба коснулась прохладная ладонь, это было так приятно, что боль прошла. Скосил глаза на сотворившую чудо, ладонь была узкая и нежная, и не могла принадлежать мужчине. Рядом стояла Аня, и изображала ангела, избавителя от страданий. Заметив, что Ден на нее смотрит, оживилась и убрала ладонь. «Верни руку, ты так прекрасна», — шепотом попросил Ден. Руку вернули, добавили еще одну, стало совсем хорошо. Ден, наконец, закрыл глаза и вырубился. Военный совет проходил в палате, ведь этот сарай — палата, по-другому, просто обидно, когда такого героического и пострадавшего держат в каком-то хлеву. Присутствовали оба офицера, с двумя желаниями, написанными у них на лицах. Первое – убить. Второе – заобнимать до смерти, потом убить. Но выражать вслух не решались. Злата объяснила Ане, что Ден злопамятный. Поэтому изо всех сил напрягали лицевые мышцы, в надежде, что Ден поймет. «Да понял я, сделайте мордашки попроще». Заулыбались, довольные, не зря мучились, он все же понял. Совет был особенный, по-нашему, по-долински, молча. Тишину, после фразы Дина, больше ничего не нарушало. «Завтра уходим, если сегодня не будет каравана», выразила мнение совета Аня, она вроде офицера штаба, Злата больше тактическое управление и руководство подразделением. Ведьма гладила по груди Дина, ладонью под рубашкой, а шоколадка, по-прежнему, держала руку на лбу контуженного, и не собирались останавливаться. Боялись, что Ден рванет в астрал, номер с долиной не прокатит, и так все здесь. «Эд, зачем ты использовал гранату, она плохая», как маленькому пыталась объяснить Аня, как более практичная, она не выдержала первое, «обещай, что в следующий раз все сделаешь по инструкции», высказалась и успокоилась, долг командира выполнен. Ден промолчал, как здорово, когда не нужно вступать в дискуссии. Злата поцеловала для закрепления результата лечения, и постоянно оглядываясь, ушла контролировать работу бандитов. Завтра в путь, а еще не все награбленные собрали. Аня легла рядом, и нарушив медицинские инструкции, забросила ногу на Дина, а голову положила ему на плечо. «Когда ты вчера уходил спать, я видела, что у тебя все получится, и была спокойна. А утром, когда бухнула, стало неспокойно. И теперь я понимаю, результаты то, что за ним последует, это разное. Не рискуй больше так, мы за тебя сильно испугались. Думали, что ты в коме», Аня вздохнула. «Все, парень, ты себе не принадлежишь, женщины захватили тебя в плен», ожил Эд. «Привет, старина, рад, что ты жив, не остался в долгу Ден. Не дождетесь, специально для обоих», но с разным смыслом сказал Ден. Аня, с довольной улыбкой, с чувством поцеловала и легла обратно. А через час они с ведьмой поменялись, и началось по новой. «Эд, я тебя увидела такого, у меня чуть сердце не остановилось. Прекращай все делать сам, Злата, не церемонись, жена ведь», улеглась на грудь и смотрела в глаза. «Эд, ты нужен мне живым, только попробуй умереть». «Не дождетесь», уже привычная фраза для Дина. Злата улыбнулась и положила голову на грудь, между прочим, раненому герою. Ночь провел с двумя офицерами, блин, как-то пошло получилась фраза. Дважды вставали и проверяли посты, хотя навалов зверья не было вторую ночь. Просто девушки были немного трусливые и поэтому ответственные, а может, просто переживали за дело. Не то, что Ден провалялся всю ночь с двумя нимфами, так и войдет в привычку, разленишься. Эд, был бы нет, если бы не сломал кайф, хорошо устроился, девчонки бегают, мужскую работу выполняют, а ты лежишь. Утром убежали обе. Ден встал, сходил по делам, тут недалеко, и начал собираться в путь. Слава светлому солнцу, вещами не оброс, и по-военному, имел необходимый мизер. Лошадь была подготовлена, оседлана, сумки к седлу привязаны. Ден вывел во двор транспорт. Девушки суетились, раздавали распоряжения. Ден подозвал прапора. Артефакты все взяли, боезапас поделили на всех, все, что не понадобится в дороге, оставили. Получив утвердительные ответы, еще раз предупредил, что лишние вещи будут тормозить конвой, а это лишний риск, и чья-то смерть. Прапор пошел проверять, наиболее загруженных, лично. Быстро собраться не получилось, не ветераны. Те знают, что мелочей не бывает, и лишнего времени в дороге тоже. Темп движения Ден установил невысокий, но без долгих остановок. Девушки не рискнули предложить Дену ехать в фургоне, молодцы понимают, все равно бесполезно. Но на удивление, Ден держался легко, без напряга и двигался в боковом дозоре, периодически меняя сторону. Видящего заменить сегодня было некому, пришлось бедняге постоянно быть в головном. С небольшими приключениями и стрельбой, вечером подошли к воротам крепости. Их не ждали. Капитан, во фонарении смотрел на проезжающий в ворота отряд. А фонарение, как потом выяснилось, было вызвано тем, что про форпост Южный, банально забыли. Проблем он не доставлял, особенно на фоне творящегося бардака. Ну и потихонечку замылились воспоминания, что где-то за 3-9 земель есть военный объект, который требует снабжения и контроля, а также обязательной ротации кадров. Глава 29. Ден с Эдом благополучно пережили вторую книгу. Вы скажите, в каком месте было благополучно? И вам ответит, они же выжили, и таки, чего вам не хватает? Серая зона, дважды пыталась сожрать, а любой правильный еврей вам скажет, что если не жуется снизу, попробуй пожевать сверху, что и вам продемонстрировали. Вы скажите, девушки Дену неверны и будете правы, но не делайте мне смешно, и покажите того счастливчика, кому они верны. Вы таки удивитесь, узнав, что таких нет. Если вам не изменяет девушка, то причина только одна, она вам про это не сказала. Да и зачем нам придумывать то, чего не бывает? У нас тут не фантастический роман, с верными красавицами и непробиваемым героем, а официальное коммюнике. С чего вы таки решили, что в ваши уши будут лить туфту? Все написанные, чистой воды пропаганда, а пропаганда не может врать. Покажите мне страну, где пропаганда врет. И если найдете такой феномен, вам такие ответят, что вы вражеский агент, и ведете подрывную деятельность. Но все это мелочи, недостойные вашего внимания. Пусть шлемазы выясняют, у кого красивее баба, у кого больше любовниц и больше медалек. Правильные евреи считают золото. А лучшее золото – это не только твое золото, но и то золото, что стабильно и в больших объемах поступает в твой сейф. Во как завернули красиво, не по-нашему. А для достижения такой скромной цели необходимо двигаться в правильном направлении, к золоту. До встречи у... А где еще можно встретить бравых парней, как не рядом с чужим золотом?